Он намеревался добавить их и исправить то, что представлялось ему ошибочным. Его труды переводились на иврит, и следовало наблюдать за этой работой. Он давно хотел написать книгу о Иерусалимском Талмуде. Кроме того, он думал написать и другие трактаты. Однако он очень быстро старел. Тело, измученное заботами, дряхлело с каждым днем. В 1193 году умер Салах ад-Дин, а 5 годами позже власть перешла в руки его распутного сына Аль-Авдала, который назначил Маймонида главным придворным врачом. Но 2 года спустя, когда Аль-Авдал потерял трон, главный придворный врач был уже слишком болен и немощен, чтобы каждый день добираться до Каира. И тем не менее он по-прежнему писал письма и респонсы. И хотя он нуждался в помощи своего племянника, который служил ему писцом, он продолжал работать до последнего дня своей жизни. Маймонид умер 13 декабря 1204 года, 20 Тевета 4965 года по еврейскому календарю, диктуя последнюю главу собрания своих афоризмов. Ему было 66 лет. Еврейская община объявила 3-дневный траур, который следовало проводить в молитве и размышлениях. Многие мусульмане разделили горе евреев. Даже после его смерти вокруг образа великого раввина продолжали создаваться легенды. Одна из них — легенда о похоронах Маймонида. Согласно одной из ее версий, гроб с телом Рамбама был водружен на спину осла, которому позволили идти, куда пожелает, и осел остановился только в Тверии. По другой версии, более распространенной, на похоронную процессию, направлявшуюся в Тверию, где Маймонид завещал себя похоронить, напала шайка разбойников-бедуинов. Разбойники попытались сбросить гроб в море. Однако гроб по необъяснимой причине оказался неподъемен, и разбойники прониклись убеждением, что в нем лежат останки святого человека, которому следует воздать почтение. Присоединившись к процессии, они проводили Муше, величайшего еврейского мудреца со времен Муше, до места упокоения. Глава 7. Маймонид – врач. И хотя с детства моего Тора была обручена со мной и всегда владела моим сердцем, как жена юности моей, чуждые мне женщины, которых я взял в дом свой, чтобы быть ей служанками, стали ее соперницами и отняли у меня немало времени. Письмо Маймонида Йонатану Лунельскому во Францию, 1195 год. По словам Ибн Аби Усайбиа, мусульманского врача, жившего в Сирии в XIII веке, Маймонид как в практике, так и в теории медицины занимал исключительное место. В данном весьма коротком утверждении мы видим историческую оценку, которую стоило бы проанализировать, чтобы попытаться ответить на вопрос. Соответствует ли действительности повсеместно принятый тезис о том, что Маймонид как в свое время, так и в последующей эпохе занимал выдающееся положение в медицинской науке? В самом деле, насколько исключительное место он занимал как врач и теоретик медицины. Такой анализ принято начинать с эпохи. Каково было состояние медицинской теории и практики в XII веке, и как на него повлияли научные труды Маймонида и его повседневные врачебные занятия? Удалось ли ему добавить что-то к сумме доступных тогда знаний? Совершил ли он какие-либо научные открытия? Насколько существенные изменения претерпела медицинская наука к моменту его смерти, или же его жизнь не внесла никаких изменений в состояние тогдашней медицины? И самое главное, оставил ли он такое наследие, которое врачи новых поколений смогли использовать как великую традицию для своего искусства и своей науки? Маймонид жил в эпоху, когда медицина, как и многие другие области человеческого знания, пребывала в состоянии, так сказать, дремотного ожидания. И хотя исторические исследования последних лет показали, что нередкое использование слова «средневековый» как синонима интеллектуальной стагнации не оправдано, Даже самые рьяные апологеты этих столетий